423, гуру. Да, это действительно так. Все создания рук человеческих обречены на уничтожение. К концу седьмой расы ничего не останется от того, что понастроили люди сейчас на земле. Но думая об уничтожении вещей рукотворных, не следует забывать, что когда уничтожается их плотная форма, остаются их астральный двойник и их мысленная основа. Они не уничтожаются. Они поступают в хранилище планеты. Все соответствующее принципу красоты и света оберегается для будущего и служит украшением тонкого тела планеты. Все безобразное и темное время от времени сжигается и уничтожается. Таким образом, деяния рук человеческих уничтожаются только в своем плотном аспекте, но в свитках Акаши сохраняется все без исключения. В ауре же планеты, в ее незримом окружении тонкого мира, держатели Земли стремятся сохранить только лучшее и по возможности нейтрализовать отрицательные, темные, тонкие формы. В это переходное время в тонком мире происходит великое разрушение отживших тонких форм для замены их новыми эволюционными. Построения старого мира сознательно разрушаются силами света, как на Земле, так и в мире надземном.